Глава 49. Симон. «Эй, как прошел разговор? Ты в порядке?» Я отправил Алисе это сообщение больше часа назад, а ответа до сих пор нет. Уж не знаю, хороший это знак или плохой. Я даже не знаю, какого результата она ожидала от разговора, когда 3,5 часа назад садилась в поезд. Однако подозреваю, что на душе у нее после этого будет довольно дерьмово. Именно поэтому я предлагал поехать с ней и посидеть в каком-нибудь кафе, пока они не закончат с Кики. Но она не позволила ни сопровождать ее в Люнибург, ни встретить ее на вокзале. Так что мне ничего не остается, кроме как ждать и надеяться, что Кики не выкинет еще какой-нибудь номер и не наговорит Алисе очередных гадостей. Я отложил гантель на скамью для жима, стоявшую возле кровати, и вытер полотенцем пот со лба. На сегодня тренировка закончена. Я снова посмотрел на мобильный телефон и, наконец, увидел сообщение. Не от Алисы, а от моего домовладельца. «Добрый день, господин Рот. У меня хорошие новости. Судя по состоянию квартиры, вы сможете въехать раньше, чем мы думали. Предположительно, через 2 недели. Когда именно, я сообщу ближе к делу. Предупрежу вас заранее. С наилучшими пожеланиями. Штефан Дорн». Наконец, хоть что-то хорошее. Хотя ни радости, ни облегчения я не чувствую. Скорее, наоборот. Поскольку это означает, что мы перестанем видеться с Алисой каждый день. В принципе, особых проблем у меня бы с этим не возникло. Не обязательно торчать друг возле друга 24 часа в сутки. После полугода отношений с Кики мне особенно нужна девушка, которая не станет делать из меня центр ее существования. Мне нужна девушка, у которой есть своя жизнь и которая позволит стать мне ее частью. Девушка, увлеченная своим делом, у которой есть цели, и она их добивается. Мне нужна девушка, умеющая ценить личное пространство, как мое, так и свое собственное. Я хочу открытости, настоящего. Я хочу ее, Алису, которая входит в квартиру ровно в тот момент, когда я выхожу из комнаты, чтобы принять душ. Я резко остановился в коридоре. Стоило только взглянуть на нее, чтобы понять, как ей плохо. Она закрыла за собой дверь, остановилась передо мной и печально посмотрела мне в глаза. «Я порвала с Бекки, Симон. Я прекратила общение с моей младшей сестрой, хотя она умоляла не делать этого». Я показался себе уродом, потому что меня пронизало чувство триумфа. Во всей этой истории нет ничего хорошего. Да, я хотел быть с Алисой и не хотел, чтобы Кики постоянно отравляла жизнь. Но еще больше я хотел, чтобы Алиса была счастлива. Я надеялся, что разрыв с сестрой — верный шаг, что с этим решением она сможет жить, сможет быть честной с самой собой, а значит, с нами. «Ты жалеешь?» — спросил я. Когда она покачала головой, меня отпустила. Я выдохнул, будто все это время боялся дышать. «Я знаю, что так нужно, но мне все равно больно. Это такое чувство, будто я потеряла не только сестру, но и часть себя. Я очень надеюсь, что она найдет себе помощь, и однажды мы снова сблизимся». «Я тоже надеюсь, Алиса. Теперь она должна этим заняться». Я нежно погладил ее по волосам. «Что мне сделать, чтобы тебе стало получше, не считая душа? Я только после тренировки, и мне бы нужно сполоснуться», — добавил я. Моя отчаянная попытка вызвать у нее хотя бы намек на улыбку вознаграждена мягким смехом, который затихает в моей груди, когда она обнимает меня. «Люблю твой запах пота», — промурлыкала она, уткнувшись в мою вспотевшую кожу. «Окей, тогда я сегодня в душ не пойду». Она снова засмеялась. На этот раз смех перешел во всхлипывание. Я почувствовал сырость на ее лице, она заплакала. Моя улыбка тут же застыла, я прижал Алису к себе, стал гладить по спине. Снова и снова, пока она мягко не отстранилась и не посмотрела на меня влажно блестящими глазами. Сопя, она вытерла со щек слезы. «Прости, что в последнее время ты видишь меня все время или в слезах, или в плохом настроении, и что я втянула тебя во всю эту драму, Симон. Я сейчас совсем не та Алиса, с которой ты познакомился, и, надеюсь, это не отпугнуло тебя, потому что мне хочется продолжения. Но просто мне нужно время, чтобы совсем справиться». «Алиса». Я покачал головой. «Единственное, что меня до сих пор беспокоит, так это то, что ты меня не всегда слушаешь». Я взял в руки ее лицо, на нем мелькнула растерянность. «Это нормально, если у тебя что-то иногда ненормально. Тебе не нужно за это извиняться, потому что и это тоже ты, и мне нравится любая твоя версия, любая страница. Если бы ты была книгой, я не пролистнул бы ни одной. Я бы проглотил каждую чёртову главу, потому что я хочу тебя такой, какая ты есть. Со всеми противоположностями, хохочущей и в слезах, сильную и уязвимую, громкую и тихую, игривую и серьезную, сексуальную и милую. Хотя довольно часто ты воплощаешь и то, и другое одновременно. Застенчивая улыбка тронула уголки ее рта, розовые щеки стали еще ярче. Я целую ее в лоб, скольжу губами по маленькой тревожной складке и шепчу. «До сюда уже дошло?» Она кивнула. «Хорошо». Я снова заглянул ей в глаза и спросил. «Чай или кофе?» Она нахмурила лоб, возможно, от внезапной смены темы. «Чай». «В постели или на диване?» «В постели. Или нет, на диване. Что ты задумал?» Я помог снять пальто. «Приготовить тебе чай и обнимать тебя, пока ты рассказываешь, как прошел разговор, и что мне сделать, чтобы тебе стало полегче». Спустя какое-то время мы лежим на диване под одеялом. Я обнимаю Алису, она подробно рассказывает про встречу с Кики. Иногда плачет. Каждый раз, когда она начинает плакать, я крепче прижимаю к себе ее дрожащее тело. «Понадобился час, чтобы Бекки прекратила плакать. Я не могла уехать и оставить ее такой раздавленной. Она была вся измучена. Такой я ее никогда не видела. Никогда. Никогда бы не подумала, что она так среагирует на мое решение прекратить общаться». В голосе Алисы слышалась боль. «Я всегда думала, ей на меня плевать. Окей, может, не плевать, но... Господи, она по-настоящему раздавлена, Симон». Она была настолько не в себе, что я вызвала такси и довезла ее до дома. А пока мы ехали, я 100 раз была готова взять обратно свои слова. Просто чтобы ей стало лучше. Пришлось прикусить себе язык, чтобы не сказать, что это было бы совершенно неправильно — ставить благополучие Кики выше своего собственного. «Так ты все-таки жалеешь?» — осторожно спросил я. «Нет. Последние 3 года я много думала и уверена, что это правильное решение. Для нас обеих. Дольше я бы не вынесла. А Бекки? Ее настолько разъедает чувство вины, что она уничтожает не только себя, но и других». Я не смог сдержать вздоха облегчения. Я действительно рад, что Алиса осознала это, как бы больно ей ни было. «Я только боюсь, что...» Алиса замолчала, а затем начала снова. «Бекки настолько психически неуравновешенная, Симон. Гораздо более нестабильна, чем я думала, и я... Я серьезно обеспокоена тем, что она...» Алиса вновь не договорила, но я догадываюсь, что она имеет в виду. Меня тогда посетила точно такая же мысль. Вот только в отличие от Алисы, я смог отогнать ее от себя. Просто потому, что хотел забыть все о Кике и наших отношениях. Однако у Алисы другая ситуация. Они сестры и навсегда ими останутся. Жизнь Алисы, ее благополучие всегда будут связаны с жизнью Кики. «Если хочешь, могу найти контакты терапевта, у которого я в свое время наблюдался», — предложил я. «Он мне очень тогда помог справиться с чувством вины». Она выбралась из моих объятий и села. На губах играла легкая улыбка. «Это было бы здорово, Симон. Спасибо». Я чувствую себя виноватым и не могу избавиться от этого чувства. «Я должен был предложить это Кике. Я знал, что с ней не все в порядке, что нужна помощь, реальная психологическая помощь. Если бы я дал ей тогда номер своего терапевта, возможно, она бы...» «Не надо, Симон». Перебила она меня и приложила указательный палец к моим губам. «Давай не будем снова про угрызение совести. Ты не сделал ничего плохого, ясно?» «Если это относится ко мне, то это относится и к тебе». Шепчу я и целую ей палец. Она согласна. «Знаю. Я твердо решила не позволить больше своей вине брать надо мной верх. Я понимаю, что смогу помочь Бекке только в том случае, если она позволит это. Если она осознает, что у нее есть проблема. Но я думаю, что важно дать ей надежду. Дать понять, что моя дверь никогда не будет для нее закрыта. Что я готова начать заново, если она готова побороться за себя. Что я верю, что она может измениться. И что мы...» Снова пауза посреди фразы. «Я напишу ей письмо. Сейчас. Немедленно. Письмо, в котором расскажу обо всем, чтобы дать ей какую-то определенную опору. Как думаешь, реально найти номер твоего терапевта прямо сейчас?» «Конечно». Я сел и взял телефон. Алиса встала с дивана. Это письмо, наверное, ровно то, что Кике сейчас нужно, чтобы прийти в себя. Я сделал бы все, чтобы помочь ей, даже если это означает написать ей. Но пока я пошел искать контакты своего терапевта и параллельно изучать другую информацию. По опыту я знаю, что время ожидания может быть довольно долгим. Итак, пока Алиса пишет письмо в своей комнате, я составляю список потенциальных психотерапевтов, специализирующихся на посттравматическом стрессовом расстройстве. Закончив, я отправляю его Алисе через WhatsApp. Она ответила смайликом-сердечком. Красный, а не фиолетовый, как раньше. Что бы ни значило это сердце, моё оно заставило биться, как минимум, на два удара быстрее.